Нор пожал плечами. «Ну и что? Со временем получится очень милое семейство». Брека, склонив голову, пытливо смотрела на него. Потом, набравшись смелости, сказала: «Я думаю, что огненные ящерицы – крошечные копии драконов, и у любого человека, оказавшегося рядом в нужный момент, есть шанс запечатлить их. Значит, и боевые драконы, не только королевы, которым нельзя жевать огненный камень, могут быть запечатлены женщинами. Сражение с нитями – тяжелая работа, девочка. Оставь ее для мужчин. Ты думаешь, управлять хозяйством веера легче?» Голос Брэки оставался спокойным, но глаза сердито сверкнули. «Или вспахивать поле для посева и долбить утесы, чтобы построить новый холд, или...» Нор, защищаясь, поднял руки. «Сдаюсь, сдаюсь. Однако почему столь революционная идея пришла в голову девушки, родившейся в мастерской, там, где для женщины есть только одно место – на кухне? Или ты беспокоишься о будущем Мирин? Ты мечтаешь, чтобы она стала всадником?» «Да, она ничем не хуже, даже лучше многих мальчишек из веера. Я это знаю». В голосе Брекки прозвучала такая суровость, что Фнор невольно удивился. Каких мальчишек она имела в виду? Упрямо тряхнув копной волос, девушка продолжала. Она сумела запечатлить трех файров. Значит, ее способности... «Эй, девочка, не торопись! Нам и без того хватает неприятностей с древними. А если еще преподнести им эту мысль о женщинах, которые могут летать на боевых драконах?» Он покачал головой. «Я понимаю, ты любишь Мирим, и, пожалуй, не зря. Она хорошая, умная малышка, но постарайся же рассуждать здраво». «Я это и делаю». В ее голосе было столько внутренней силы, уверенности в своей правоте, что Фнор с удивлением захлопал глазами. Многие из племени крылатых родились в мастерских, в холдах или на фермах, но их допустили к обряду запечатления. И из них получились настоящие всадники, сердцем, душой. Разумом они преданы драконам. Драконы – начало и конец их помыслов. Мирим! В небе над веером возник дракон, сотрясая воздух трубным кличем. «Флар! Только у Мнемента такой размах крыльев!» Фнор рванулся к площадке, которая служила посадочным полем в Южном. На бегу он махнул рукой Брекки, приглашая последовать за ним. Но девушка покачала головой. «Нет, ты иди, я останусь здесь!» Верента пробуждается. Нор вздохнул с облегчением. Он не рискнул бы предложить брату такое сильнодействующее средство, как рассуждение Брекки. Особенно сейчас, когда он собирался ради нее, ее же блага заменить всадников Южного Нтоном или Бдором. Нужно придумать что-нибудь, что-то, способное уберечь Брекку от сцены, которая наверняка устроит Килара, если Дборов Орд полетит за Верентой. «Куда все подевались?» Флар резким вопросом оборвал приветствие брата. «Где Килара? Мнемент не может найти Предитту. Они что, отправились за сотню оборотов проведать своих предков?» «Все отбыли в прибрежные пески, пытаются поймать огненных ящериц». «А если им на головы свалятся нити?» «Занимаются глупостями, словно считают этот континент неприкосновенным». «А где же сам Дбор?» «Во имя первой скорлупы, нам только не хватало, чтобы нити опустошили южный континент». Подобная вспышка так не вязалась с характером Флара, что Фнор с удивлением уставился на брата. Тот провел ладонью по глазам, потер виски. Холод промежутка снова вызвал боль в заживающих ранах, и беседа в мастерской Фондарелла осталась незаконченной. Флар протянул руку и стиснул пальцы Фнора. «Прости меня, я был слишком груб». «Забудь об этом. Кстати, не Орд ли появился там, справа?» Фнор решил, что сейчас не стоит расспрашивать Флара о том, что его тревожит. Он мог и сам представить, что сказали Райт из Бенденхолда и Сайфер из Битры в ответ на требование мобилизировать людей. Наверное, они воображают, что нити стали падать нерегулярно лишь для того, чтобы Бенден Вейер получил возможность снова побеспокоить свои верные холды. Тбор приземлился и широким шагом направился к ним. «Вероятно, еретические мысли Брекки не так далеки от истины», — подумал Фнор. «Дбор создал в Южном Вейере полноценное продуктивное хозяйство. Нелегкая задача. Из него вышел бы отличный холдер, Орд передал, что ты здесь, Флар. Что привело тебя в Южный? Ты слышал наши новости об огненных ящерицах?»